о ясноглазой любви. Тракт. Деревенька у самого тракта. Все сверстницы давно вышли на дорогу, проголосовали и увезли их ревущие грузовики в город, где все свои да наши. В городе Магадане жил теперь ее брат. Она выросла, поднялась ее грудь, и глаза синие-синие. И все чаще выходила она продавать ягоды у дороги. И тогда тормозил грузовик, и молодой шофер с бешеными глазами: «А ну, поедем, красивая!» Брат посылал письма из Магадана, и она читала их вслух матери. И одна у нее была мечта — в Магадан. Брат обещал, что заберет ее. Но дни шли, и месяцы тоже, но не забирал ее брат в Магадан. Ей 18, время уходит. Выгоревшие волосы цвета спелого пшена и запах молока от кожи. Ей 18 и 3 месяца, и не остереглась. Вышла утром на тракт, тотчас тормознул грузовик, и веселое, в обрамлении кудрей, лицо из кабины: «Куды надо?» «Магадан далеко, дядечка», — он сразу смекнул. И, стараясь не глядеть на ее грудь, на ее полные ноги, сказал: «Далеко ли близко довезу? А вы кто ж такой?» «Я шофер Иван-Царевич, везу не те грузы, не в то место. Эх, жизнь шоферская, впереди баранка, а сбоку дурак». И он уже открывал ей дверцу и рывком втянул ее в кабину. С ревом помчались они по тракту, и назад ушла ее деревня, и сразу охватил ее страх. «Дяденька, вернись обратно!» Они мчались целый день, и целый день она его молила, а к ночи охрипла. Они встали на дороге, он накормил ее в кабине. «Ну что дрожишь, молодая?» Потом она плакала. И к утру надоело шоферу. Шофер был веселый парень, и он передал ее другому шоферу, который ехал назад, и попросил того шофера: «Довези Машку до дома», и подмигнул. Другой шофер тоже сразу все понял. А потом новый шофер. Так кружилась она по веселому тракту, по безбожному северному тракту. Платье ее смялось, волосы слиплись, и запах молока совсем исчез. Только синие глаза и остались, ясноглазые. Последний шофер был осетин. Она сидела в кабине между осетином и его пассажиром, молоденьким горбуном. Горбуну она очень понравилась, и он стал торговать ясноглазую у осетина. У железнодорожной станции она от них сбежала. На запасных путях стоял рефрижератор, и она села в рефрижератор. Думала, что поезд. Рефрижератор этот привез бутылки с вином, и оттого по санитарной норме его нельзя было загружать мясом. Но мясо — дефицит. И мужчины, которые приехали с рефрижератором, решили договориться с директором мясокомбината. А пока они жили на станции. Ясноглазую они приютили по-хорошему, не трогали. А она все просила их довести ее до дома. Название ее деревни мужчины не слышали, но разузнать обещались. Особенно понравилась она чернявому, старшему. Он даже принес ей кошку. И она играла с кошкой и ждала, когда ее отвезут домой. Наконец мужчины заманили к себе директора мясокомбината. Ему устроили попойку прямо в поезде. Но какая же попойка без бабы? И когда директор намекнул, они втолкнули ясноглазую к нему в купе. Ночью директор ушел. Она вышла в тамбур. Рефрижератор уже шел во тьме к мясокомбинату. В тамбуре ее поджидал чернявый. Он молча открыл дверь вагона и швырнул во тьму ее кошку. И в свете фонарей она видела, как с визгом переворачивалась и долго падала кошка. Утро, бойня, безглавые туши, дрожь освежеванных туш. Это еще живут мускулы. На первой станции она сбежала из рефрижератора. И там же на станции повстречала того молоденького горбуна. Горбун, директор инвалидного дома, пообещал отвезти ее в деревню. Он даже описал, где находится ее деревня. И она поняла, он не врет. И снова высокая трава-мурава. Как соскучилась ясноглазая по траве после этой проклятой дороги, после этого тракта. Инвалидный дом размещался в бывшем имении фаворита Павла I, полковника Чревина. Высокий дом стоял над рекой. Шатровая колокольня, церкви и облака. Только когда подъехали, увидела ясноглазые покосившиеся колонны, подпертые досками, изуродованные статуи вокруг фонтана. И с криком и гиканьем неслись к их машине странные люди. Огромные головы, короткие ноги, слюнявые рты. Это были жители дома. От ужаса у нее выпала из рук косынка. И тогда трое, расталкивая друг друга, упали на колени и поползли в высокой траве, И вот уже, блестя глазами, протягивает ей косынку, коротконогий обрубок с отвислым животом, а лицо женское миловидное. И весь тот день, куда бы она ни пошла, она натыкалась взглядом на счастливое, преданное лицо идиотки. Горбун отправился устраивать ей комнату, а в доме меж тем шла обычная жизнь. Это был понедельник, 30-е число, день смены белья. Огромное рыжее бабище с толстыми шарами руками выволакивала из дома матрацы проветривать. Полосатые матрацы валялись в траве у дома. И среди матрацев белая простыня. Из-под простыни лицо мальчика, ангельское, в черных кудрях. Она подошла к мальчику, не в силах отвести взгляда от простыни. Простыня кругло облегала яйцевидное его тело. Рук и ног не было. Дом этот открыли после войны. Назывался он при основании «Дом престарелых». После войны престарелых мало осталось. А вот молодые идиоты войну пережили, голод и холод пережили и поселили их вместе с немногими стариками. С той поры назывался дом «Инвалидный широкого профиля». И жили в нем теперь идиоты и старики, то есть слабоумные и мудрые вместе. Слабоумные были тихие, работали усердно. Старики тоже не привередничали и умирали исправно. А новые старики приносили Горбуну доход, потому что много было желающих сдать своих стариков в этот дом. Одна только была забота у Горбуна. Молодые идиотки все время рожали. Это было строжайше запрещено правилами. И Горбун все время собирал собрания, где разъяснял. Но разве идиотам разъяснишь? И душными летними ночами неясные фигуры, непропорциональные, как в зеркалах комнаты смеха, двигались в лес. И там в высокой траве любили друг друга, а потом рожали. Для Горбуна это было особенно нестерпимо, потому что сам Горбун был ребенком такой ночи. Он родился в этом доме. Тут работал завхозом, потом выдвинулся в директора после войны, когда всех поубивали. Каждый новорожденный был пощечиной, злым намеком, и он боролся как мог. Он привез из города ту сытую огромную бабу с шарами руками и назначил ее завхозом. Но даже пудовые ее кулаки не помогали. Идиоты любили и рожали. И все-таки победил Горбун. Вышел приказ в районе забрать из дома всех молодых женщин и впредь принимать туда только стариков и слабоумных мужского пола. Именно в тот счастливый день, когда пришел приказ, он и увидел ясноглазую на перроне и влюбился в нее. Овладела им какая-то хмельная смелость. И, не задумываясь, он привез ее в дом, хоть и боялся здоровую бабу. Жил он с нею, и била она его. Горбун закрылся в своей комнате и долго одевался во все новое. Потом тихонечко пронес в свой кабинет сладкое вино и конфеты. И вот он уже повел ясноглазую осматривать дом, а баба стояла на лестнице и темно глядела им вслед. Сначала они прошли на мужскую половину. Держа ее руку в цепкой длинной руке, Горбун церемонно ввел ее в залу. Это была парадная зала дома с лепным потолком и яркой росписью, где белая Венера рождалась в раковине. И вокруг летали амуры. Роспись сияла. Из круглых окон люков под потолком в залу входил странный свет белой ночи. Под этой росписью стояло множество фанерных перегородок. Перегородки делили гигантскую залу на узкие пеналы. В каждом по 4 кровати. На этих кроватях, аккуратно застеленных конвертиком, сидели друг против друга старики и идиоты. Они ждали отбоя. И потолок, как небесный свод, висел над ними. Горбун сразу отметил про себя, что некоторые кровати пустовали. Это значит, их обитатели ушли любить в белую ночь. Ничего, в понедельник приедут грузовички за вами, товарищи любители. В понедельник наведем порядок. Ему было весело. Они сейчас миловались в лесу, а он, как бог, знал наперед их судьбу. Обитатели пеналов смотрели на Горбуна преданными глазами. И он радовался, что ясноглазый видит это почтение. Ему не хотелось уходить. Над каждой кроватью висели фотографии в рамочках. И хотя это было не положено врачами, чтобы не волновать стариков и идиотов, Горбун разрешил им иметь эти фотографии. Единственное их имущество на земле. В этом была его смелость, его вольнодумство, если хотите. Вот на фотографии ребенок, обычный ребенок, на руках у матери. Вот он подрос. Он еще не выделяется среди сверстников, хотя лоб его чересчур велик. Вот он растет, и уже появился знак — глаза. Глаза идиота. А вот и голова, и сам он вытянулись. И вот он стоит один. А с кем же ему теперь стоять? Посреди пустого двора. Они перешли на женскую половину, и Горбун окликнул крохотное, согнутое, сморщенное создание. Но старуха не ответила. Горбун сказал ясноглазой, что старухе 90 лет, и она уже не слышит. Старухе, которую окликнул Горбун, и вправду было 90 лет, но она слышала. Старуха эта была женой краеведа Рязановского. А еще раньше она была фрейлиной при дворе. А еще раньше ее привезли первый раз в Петербург. И под таким же потолком она танцевала свой первый бал. А потом уже она влюбилась и вышла замуж за бедного дворянина Рязановского. Революцию муж приветствовал. Во время перестрелки в 1917 году его убили на улице, а ее выгнали из квартиры как буржуйку. А потом, чего только не было с ней потом. И теперь, прожив бесконечную жизнь, она сидела счастливая под потолком своей юности, счастливая от того, что весь этот день у нее ничего не болело. Днем она тоже вышла в поле, погуляла у церкви, осторожно, не срывая, понюхала цветы и, усевшись на скамейку у заросшего пруда, проиграла в своей памяти Шопена. Побаловав себя музыкой и цветами, она медленно возвращалась в дом, и, подходя к полуразрушенным колоннам, она подумала, что поняла. Если бы вернули назад ее молодость, ее довольство, она бы не взяла. Жить в довольстве — это грех, ведь на земле люди так мучаются. И сейчас, сидя на кровати, она молилась и благодарила его за прекрасный день без боли. И еще за то, что сейчас, после той музыки, стояло перед нею ясноглазое лицо крестьянской богоматери. Горбун и ясноглазые вышли в коридор. Здесь пахло сыростью и мочой. Сегодня мыли полы. Горбун провел ее в кабинет, и когда она села, попытался ее поцеловать. И тотчас отворилась дверь, и красная рука выволокла Горбуна за дверь. Дверь захлопнулась, и послышались возня, удары по телу, визг Горбуна.